никогда не закрывавшейся. И, судя по тесноте, хоронили здесь редко, в исключительных случаях. В основном близких родственников, давно усопших, и у самых стен храма, представившихся священников. Черно-мраморные старинные надгробья часовенки высились среди толстенных стволов таких же старых лип, на вершинах которых ближе к вечеру рассиживалось крикливое воронье. Белый храм стоял поодаль, и его зеленоватые купола напоминали изумруды. Теперь каждый храм напоминал Бурцеву, как ни странно, жену Наденьку, поскольку перед самым отъездом в эту командировку она целый вечер уговаривала его пойти в церковь и обвенчаться, мол, теперь позволили это делать, и никаких препятствий либо вопросов на службе не будет. И приводила примеры, называла какие-то имена знакомых супружеских пар, которые, будучи в партии и на ответственных государственных постах, в открытую совершили обряд венчания, и теперь живут в мире и согласии лучше прежнего. А их действительно в последнее время мир никак не брал, поскольку Наденька стала его начальницей и скоро получила свое прозвище Фемида. И, устав от уговоров, попыталась свести его в церковь, чуть ли не в приказном порядке. В результате они рассорились, и Сергей с удовольствием уехал в эту командировку, кстати, выправленную, опять же, по воле жены. Интересно, что это такое венчание? Обряд? Или все-таки есть таинство, если подруги Наденьки живут в согласии и мире? Если бы не храм и не этот древний парк, кладбище давно бы снесли, поскольку город плотно зажимал его с трех сторон и теснил к реке. Значит, все-таки он что-то спасает. Пока начальник местной уголовки выполнял распоряжение, Бурцев бродил по тесным проходам между оградок и читал надписи. В основном покоились здесь купцы, почетные граждане города, статские советники, коллежские асессоры и прочие чиновники, словом, провинциальная знать. Конец XX века был отмечен буквально несколькими могилами, последние годичной давности. А вот военные годы довольно густо, причем могилы стояли шпалерами с одинаковыми стальными тумбами, увенчанными звездами. В городке был госпиталь для раненых. С чего это вдруг похоронили здесь этого старичка? Причем под старинным надгробием, а значит, и под чужим именем. На лицевой стороне значилось: здесь покоится прах Харламова Алексея Никифоровича. Родился 30 июля 1904 года, умер 2 марта 1917 года. Жизни было 12 лет, 7 месяцев и 2 дня. На обратной стороне в мраморном картуше была не совсем понятная эпитафия. Пчела, познавши матку, вскормила матку из пчелы. Подобных неясных эпитафий на старых камнях тут было предостаточно, но чаще всего они вещали библейские истины или это были строчки каких-то стихов. То, что странная могила разрыта на 9-й день после похорон, обнаружили случайно. Находилась она в глубине кладбища, в неприметном и в зимнее время почти непроходимом из-за снега месте, в общем, не на глазах. Священник из этой церкви, отец Владимир, довольно молодой человек, заметил свежие следы между оград и пошел посмотреть, не подростки ли это снова забрались на кладбище, а такое случалось нередко. Но, к своему изумлению, увидел старосту прихода,